Почему вы смеетесь, больной? Кажется, я ничего смешного не сказала. Как же я могу совсем не дышать? Спросил Незнайка, продолжая хихикать. Совсем не дышать вы, конечно, не можете, но на минутку задержать дыхание ведь можно? Можно, согласился Незнайка и перестал дышать. Окончив осмотр, Медуница села за стол и принялась писать рецепт. «У вашего больного на плече синяк», — сказала она Синеглазке. «Пойдите в аптеку, там вам дадут медовый пластырь. Отрежьте кусочек пластыря и приложите к плечу больного. И не разрешайте ему вставать с постели. Если он встанет, то переколотит у вас всю посуду и забьет кому-нибудь лоб. С малышами нужно обращаться построже». Медуница спрятала в чемодан свою трубочку и, еще раз строго взглянув на Незнайку, ушла. Синеглазка взяла со стола рецепт и сказала: «Слышали? Вам надо лежать». В ответ на это Незнайка скорчил унылую физиономию. «Нечего строить гримасы. И не вздумайте искать свою одежду, она у меня хорошо спрятана», — сказала Синеглазка и вышла из комнаты с рецептом в руках. Глава 12. Новые знакомые. Когда Синеглазка ушла, Незнайка полежал немного, потом вспомнил, что решил посмотреть, из чего сделана кукла, и уже хотел встать, но тут за дверью снова раздались шаги и послышался чей-то шепот. «Где он?» «Там». «Что он делает?» «На кровати лежит». «Мертвый?» «Нет, кажется, живой». «Дай-ка мне посмотреть. Подожди». Незнайка взглянул на дверь и заметил, что кто-то подглядывает в замочную скважину. «Ну пусти, жадина! Мне ведь тоже хочется посмотреть!» — послышался снова шепот. «Вот не пущу, раз жадиной называю». За дверью послышалась возня. «Ты не толкайся, не толкайся!» — раздалось сердитое шипение. «Вот толкни еще раз, я тебя за волосы оттаскаю. А я тебя за косы еще ногой пихну». Незнайке захотелось посмотреть, кто там спорит. Он вскочил с постели и быстро распахнул дверь. Раздался глухой удар, и Незнайка увидел перед собой двух малышек. Они отскочили в сторону, схватились за лбы руками и с испугом смотрели на Незнайку. У одной на передничке был вышит зеленый зайчик, у другой — красная белочка. Они обе, как по команде, заморгали глазами, заплакали и, повернувшись, стали подниматься по узенькой деревянной лестнице, которая была по правую сторону двери. «А-а-а!» — громко ревела малышка с коротенькими косичками, которые торчали у нее на затылке в разные стороны. «У-у-у!» — вторила ей другая с большим голубым бантом на самой макушке. Незнайка почесал затылок рукой и буркнул себе под нос. «Вот история! Кажется, я их здорово дверью двинул». Боясь еще чего-нибудь натворить в незнакомом доме, Незнайка залез в постель и решил вздремнуть. Но скоро в коридоре снова послышались шаги. Дверь отворилась, и в комнату заглянула новая малышка. У нее были волосы кудряшками, веселые озорные глаза и лукавая рожица с остреньким носиком. «Малыш!» — закричала она. «Забияка!» Незнайка подскочил в постели от неожиданности. Дверь тут же захлопнулась, и послышался стук быстро удалявшихся шагов. Незнайка пожал плечами и проворчал с презрением. «Воображуля!» Он опустил голову на подушку и даже начал дремать. Но тут дверь снова открылась, и в комнату опять заглянула эта же малышка с кудряшками. «Забияка!» — закричала она. Дверь моментально захлопнулась. Незнайка вскочил с постели и выбежал в коридор, но там уже никого не было. «Ладно», — проворчал Незнайка с угрозой. Он взял с письменного стола деревянную линейку и притаился за дверью. Ждать пришлось недолго. Скоро в коридоре послышались шаги. Незнайка поднял линейку повыше. Дверь отворилась. В комнату вошла Синеглазка и сразу получила линейкой удар по лбу. «Ай!» Синеглазка схватилась рукой за лоб. «Вы зачем линейкой дерете?» — закричала она. «Теперь у меня на лбу синяк вскочит». «Может быть, синяк еще не вскочит», — ответил Незнайка, смущенно вертя линейку в руках.